Глава четвертая. Коты грозового племени завыли, и этот звук мрачным эхом разнесся по всему лесу. Горелый стоял, пошатываясь. Его правая передняя лапа была мокрой от крови, сочившейся из глубокой раны на плече. «Мы встретили у реки, недалеко от нагретых камней, котов речного племени», — продолжал он, запинаясь. «Среди них был желудь». «Желудь!» — ахнул за спиной огонька клубок. «Это глашатай речного племени. Он один из величайших воинов леса. Счастливчик этот горелый. Хотел бы я оказаться на его месте. Уж я бы тогда...» Но вдруг клубок осекся и замолк, почувствовав на себе взгляд старого серого кота, первым заметившего, что горелый вернулся. Огонек опять обратил все свое внимание на горелого. «Ярохвост велел желудю убираться вместе со своими воителями с территории грозового племени. Он сказал, если хоть один воин речного племени попадется на территории грозовых котов, он будет убит. Но желудь и ухом не повел. Он отвечал, что речному племени нужна еда и что наши угрозы им не страшны». Горелый помолчал, сипло дыша. Его рана все еще кровоточила, и весь он как-то скособочился, стараясь не наступать на больную лапу. «И тогда коты речного племени напали на нас. Это было страшное зрелище. Битва была не на жизнь, а на смерть. Я видел, как желудь поверг наземь ярохвоста, но после этого ярохвост...» Внезапно глаза горелого закатились, он стал заваливаться на бок и, едва перебирая ослабевшими лапами, то ли сполз, то ли упал к подножию скалы и скорчился на земле. Палевая королева-кошка подскочила к нему и, быстро лизнув его в щеку, позвала: «Пестролистая!» Из-за папоротников показалась симпатичная кошечка трехцветной черепаховой окраски, которую огонек прежде заметил рядом с клубком. Она быстро подбежала к горелому и мяуканьем попросила королеву отойти. Затем маленьким розовым носиком перевернула оруженосца на бок, чтобы можно было осмотреть рану, после чего заявила: «Все хорошо, Златошейка, его раны не смертельны, но мне нужна паутина, чтобы остановить кровь». Едва только Златошейка скрылась в пещере целительницы, в зловещей тишине раздался тоскливый мяв. Все глаза устремились в направлении, откуда он шел. Большущий, темно-коричневый, полосатый кот, пошатываясь, брел по проходу меж низко свисающих ветвей утесника. Его острые клыки сжимали, нет, не добычу, а безжизненное тело другого кота. Темно-коричневый вышел на середину поляны и положил неподвижное тело на землю. Огонек вытянул шею, чтобы лучше видеть, но сумел разглядеть лишь ярко-рыжий хвост погибшего. Ужас пробежал по кошачьим рядам, будто леденящий ветер. Клубок скорчился от горя. «Ярохвост!» «Как это случилось, коготь?» — спросила со скалы синяя звезда. Коготь посмотрел прямо в глаза предводительницы. «Он пал смертью храбрых от удара желудя. Я не смог спасти его. Но мне удалось убить желудя в тот момент, когда он торжествовал победу». Голос когтя звучал низко и уверенно. «Смерть ярохвоста не была напрасной. Думаю, воители речного племени больше не сунутся на нашу территорию». Огонек посмотрел на своего нового приятеля. Глаза клубка потемнели от горя. Через мгновение несколько грозовых котов подошли вплотную к ярохвосту и стали облизывать его торчавшую клочьями шерсть. Одновременно они тихо мурлыкали что-то, обращаясь к мертвому воителю. Огонек зашептал клубку на ухо: «Что они делают?» Клубок, не сводя глаз с погибшего кота, ответил: «Дух его отправляется в звездное племя, и коты нашего племени говорят с ним в последний раз». «В звездное племя?» — удивился огонек. — «Это племя небесных воителей, которые присматривают за всеми дикими котами. Ты сам не раз видел их на серебряном поясе». Огонек удивленно помотал головой, и клубок объяснил: «Серебряный пояс — это такая плотная полоса из звезд, которая каждую ночь вытягивается поперек неба. Каждая звезда — это воитель звездного племени. Сегодня ночью среди них окажется и Ярохвост». Огонек кивнул, а клубок пошел прощаться с погибшим глашатаем. Поначалу, когда коты начали подходить к Ярохвосту, чтобы отдать ему последний долг, синяя звезда хранила молчание. Затем она спрыгнула со скалы и медленно направилась к телу Ярохвоста. Соплеменники расступились, давая ей дорогу. Они смотрели, как их предводительница легла рядом со старым боевым товарищем и в последний раз стала беседовать с ним. Закончив, синяя звезда поднялась и заговорила. Голос ее был низким и сиплым от горя, и все коты грозового племени слушали ее, затаив дыхание. Ярохвост был отважным воином. Его преданность грозовому племени никогда не подвергалась сомнению. Я всегда прислушивалась к его мнению, ибо он думал прежде всего о нуждах племени и не искал собственной выгоды. Из него получился бы отличный предводитель. Потом она легла, вытянула перед собой лапы и молча стала скорбеть об ушедшем друге. Еще несколько котов подошли к ней и легли рядом, точно так же склонив голову и выгнув спину. Так они выражали свое горе. Огонек наблюдал. Он не был знаком с Ярохвостом, но горе котов грозового племени тронуло его сердце. Клубок подошел к нему и встал рядом. «Дымок сильно переживает», — заметил он. «Дымок?» — оруженосец Ярохвоста. «Вон он, с темно-коричневыми полосками. Интересно, кто теперь будет его новым наставником?» Огонек посмотрел на маленького котика, сидевшего на полусогнутых лапах у тела Ярохвоста, молча глядя в землю. Потом Огонек перевел взгляд на предводительницу племени. «Долго еще синяя звезда будет сидеть рядом с Ярохвостом?» — спросил он. «Наверное, всю ночь», — ответил клубок. «Ярохвост был ее глашатаем много лун. Она не хочет, чтобы он уходил слишком быстро. Он ведь был одним из лучших воителей. Конечно, Ярохвост не был таким большим и сильным, как коготь или львиногриф, но он был умным, ловким и отважным». Огонек посмотрел на когтя, еще раз подивившись силе его мышц и отметив гордую посадку большой головы. На мощном теле воина были заметны следы боевых ранений. Одно его ухо было рассечено надвое в виде буквы «Ви», а по переносице грубой полосой шел широкий шрам. Вдруг коготь встал и направился к горелому. Пестролистая склонилась над оруженосцем когтя, зубами и передними лапами накладывая комочки паутины на его раненное плечо. Огонек спросил клубка, что делает пестролистая? Останавливает кровотечение. Похоже, рана глубокая. Кажется, горелому туго пришлось. Он всегда был нервным, но в таком состоянии я его еще не видел. Пошли посмотрим, не очнулся ли он. Юные коты направились мимо горюющих соплеменников к тому месту, где лежал горелый, и, усевшись на почтительном расстоянии, стали ждать, когда коготь закончит разговор с целительницей. «Ну что, пестролистая?» — требовательно обратился тот к целительнице. «Как думаешь, тебе удастся его спасти? Я столько времени потратил на его обучение, и мне не хотелось бы, чтобы мои труды пропали даром после первой же его битвы». Пестролистая, не сводя глаз пациента, отвечала: «Да, действительно обидно, если после стольких усилий вашего оруженосца убивают в первом же бою». В ее тихом мелодичном мяуканье прозвучала едва заметная насмешка. «Он выживет?» — прямо спросил коготь. «Конечно, но ему нужен покой». Коготь фыркнул и посмотрел на неподвижное тело. Потом ткнул горелого своим длинным когтем. «Ну все, пошли! Давай вставай!» Горелый не двигался. «Глянь, какой у него коготь!» — шепнул Огонек. «Еще бы!» — живо откликнулся клубок. «Лично я не рискнул бы с ним драться!» «Не торопись, коготь!» Пестролистая положила лапку на острый коготь когтя и отвела его в сторону. «Этот оруженосец должен по возможности полежать неподвижно, пока его рана не заживет. Если в угоду тебе он будет тут скакать, его рана откроется, а мы же этого не хотим, верно? Оставь его в покое». Огонек почувствовал, что с ужасом ожидает ответной реакции когтя. «Не всякий кот, — подумалось ему, — осмелится приказывать такому сильному воину». Коготь замер и хотел было ответить, но пестролистая язвительно продолжала. «Надеюсь, коготь, даже вы понимаете, что с целительницей лучше не спорить». При этих словах трехцветной кошки глаза сурового воина вспыхнули. «Я и не смею спорить с тобой, пестролистая», — проурчал он и повернулся, чтобы уйти, но тут заметил клубка и огонька. «Кто это?» — спросил коготь клубка с высоты своего гигантского роста. «Это новый оруженосец», — тихо ответил клубок. «Он пахнет как домашний», — фыркнул воин. «Я был домашним», — смело ответил огонек, — «но собираюсь выучиться на воителя». Коготь посмотрел на него с интересом. «Ах да, теперь припоминаю. Синяя звезда говорила, что наткнулась на какую-то домашнюю киску. И что, она решила таки рискнуть и взять тебя?» Огонек сел поровнее и вытянулся в струнку, желая произвести на могучего воина хорошее впечатление. «Да, это так», — вежливо ответил он. Коготь задумчиво посмотрел на него. «Тогда я с интересом буду следить за твоими успехами». И с этими словами отошел. Огонек горделиво выпятил грудь. «Как думаешь, я ему понравился?» «По-моему, ему никто из оруженосцев в принципе не может понравиться», — шепотом ответил клубок. В этот момент Горелый вздрогнул и повел ушами. «Он ушел?» — тихо шепнул он. «Кто? Коготь?» — переспросил клубок, подходя ближе. «Да, ушел». «Привет!» — начал огонек, решив, что пора представиться. «Уходите оба!» — прикрикнула на них пестролистая. «Если вы все время будете здесь крутиться, как я его вылечу?» Сердито помахивая хвостом, она загородила собой раненого. Огонек понял, что пестролистая не шутит, хотя красивые глаза целительницы горели теплым желтым огнем. «Пошли, огонек!» — мяукнул клубок. «Я покажу тебе лагерь! Пока, Горелый!» И два кота направились осматривать лагерь. Клубок напустил на себя важный вид. Заметно было, как серьезно он отнесся к добровольно взятой на себя роли экскурсовода. «Скалу ты уже видел?» — сказал он, махнув хвостом в сторону высокого валуна. «Синяя звезда всегда обращается с нее к котам племени, а пещера ее вот там!» — он указал носом на углубление под скалой. «Много лун назад ее выдолбил водный поток». Над входом в пещеру предводительницы свисали длинные плети лишайника, укрывая ее от ветра и дождя. «А воители спят вон там», — продолжал клубок. Огонек подошел следом за ним к большому кусту, росшему в нескольких шагах от скалы. Отсюда хорошо просматривался вход в лагерь, тоннель в зарослях утесника. Ветви кустов свисали почти до самой земли, но огонек все же разглядел укромное место, где спали воители. «Старшие воители спят ближе к центру, где теплее», — объяснял клубок. «А вон у того крапивного куста они делят добычу. Младшие воители едят чуть подальше. Иногда младших воителей приглашают разделить трапезу со старшими, и это большая честь». «А как же другие коты племени?» — поинтересовался огонек, дивясь таким традициям и правилам. «Ну, королевы, когда они исполняют обязанности воителей, спят там же, где и все. Но когда ждут или выкармливают котят, живут в палатке рядом с детской. У старейшин тоже есть свой угол, на той стороне поляны. Пошли, покажу». Огонек побрел за клубком через поляну, мимо тенистого участка, где находилась пещера пестролистой. У поваленного ствола, утопавшего в пышной зелени, они остановились. Там на зеленой травке сидели 4 старых кота и смачно уплетали жирного кролика. «Это, небось, дымок и горчица постарались», — шепнул Клубок. «Помимо прочих обязанностей, оруженосцы должны добывать еду для старейшин». «Привет, юноша», — обратился к Клубку старый кот. «Привет, Безух», — Клубок почтительно склонил голову. «А это должно быть наш новый оруженосец Огонек?» — заметил второй кот. Он был весь темно-коричневый, а вместо хвоста у него торчал куцый огрызок. «Вы правы», — отвечал Огонек, по примеру Клубка отвесив вежливый поклон. «Я Куцехвост», — представился старый кот. «Добро пожаловать в наше племя». «Вы ели?» — спросил Безух. Огонек и Клубок покачали головами. «Ну так у нас на всех хватит. Дымок и горчица становятся настоящими охотниками. Предложим молодежи мышку. Ты не против, Кривуля?» Светло-серая королева-кошка, лежавшая рядом с ним, покачала головой. Огонек заметил, что один глаз у нее был мутным и незрячим. «А ты, рябинка?» Еще одна старая кошка, вся в рыжих пятнышках, прохрипела сиплым от старости голосом: «Конечно нет». «Спасибо», — поблагодарил Клубок. Он шагнул вперед и вытянул из кучи еды крупную мышь. Бросив ее под ноги Огоньку, он спросил: «Ты когда-нибудь пробовал мышь?» «Нет», — честно признался Огонек. Теплые запахи, поднимавшиеся от свежей добычи, почему-то взволновали его. Он задрожал всем телом, предвкушая, как впервые в жизни будет есть настоящую еду наравне с другими котами племени. «Тогда тебе первому кусать, только мне оставь!» Клубок отступил, пропуская Огонька вперед. Огонек склонился над мышью и откусил большой кусок. Он оказался сочным и нежным, наполненным запахами леса. «Ну как?» — спросил Клубок. «Очень вкусно!» — проурчал Огонек с набитым ртом. «Тогда подвинься!» — сказал Клубок. Он подошел ближе, наклонился и тоже откусил от мыши кусок. Пока оруженосцы ели, старейшины вели беседу. «Скоро ли синяя звезда назначит нового глашатая?» — спросил Безух. «Что ты сказал, Безух?» — переспросила Кривуля. «Мало того, что ты не видишь ничего, теперь ты еще и оглохла!» — огрызнулся Безух. «Я говорю, скоро ли синяя звезда назначит нового глашатая?» Кривуля пропустила грубый ответ мимо ушей и обратилась к пятнистой королеве-кошке. «Рябинка, помнишь тот день, много лун назад, когда синюю звезду саму объявили глашатаем?» Рябинка оживилась. «Да-да, это случилось вскоре после того, как она потеряла своих котят». «Тяжело ей будет выбрать нового глашатая», — заметил Безух. «Ярохвост верой и правдой служил ей много лун, но синей звезде придется поторопиться с выбором. По обычаям племени, после смерти старого глашатая новый должен быть назначен не позже, чем взойдет луна. По крайней мере, сейчас совершенно ясно, кого она выберет», — вступил в разговор Куцехвост. Огонек поднял голову и оглядел поляну. Кого имеет в виду Куцехвост? Для него лично все грозовые воины были одинаковы. Каждый из них был достоин стать глашатаем. Но, скорее всего, Куцехвост говорит о Когте, ведь это он отомстил за смерть Ярохвоста. Коготь сидел чуть поодаль и, навострив уши, внимательно прислушивался к разговору старейшин. Когда Огонек облизывал усы после вкусного ужина, со скалы послышался голос синей звезды. Тело Ярохвоста по-прежнему лежало посреди поляны у подножия валуна и в наступающих сумерках казалось тускло-серым. «Нужно назначить нового глашатая», — сказала предводительница. «Но сначала давайте поблагодарим звездное племя за нашего Ярохвоста. Сегодня ночью он займет свое место на серебряном поясе рядом с друзьями-воинами». В наступившей тишине все грозовые коты уставились в небо, которое начало меркнуть. Близилась ночь. «А сейчас я назову имя нового глашатая грозового племени», продолжала синяя звезда. «Я произнесу это имя над телом Ярохвоста, чтобы его дух услышал и одобрил мое решение». Огонек посмотрел на когтя. Он заметил, с каким алчным блеском в желтых глазах могучий воин уставился на вершину скалы. «Львина Гриф», — провозгласила синяя звезда, — «будет новым глашатаем грозового племени». Огоньку было интересно, как эту новость воспримет коготь. Но суровый воин сразу же кинулся поздравлять Львина Грифа и, видимо, от души так толкнул его, что золотистый гигант едва устоял на лапах. «Почему она не сделала глашатаем когтя?» — шепотом спросил огонек у клубка. «Наверное, потому что Львина Гриф раньше него стал воителем, и у него больше опыта», — пробормотал клубок, все еще глядя вверх на синюю звезду. Синяя звезда снова заговорила. «Ярохвост был наставником юного дымка. Поскольку в обучении будущих воителей нельзя делать перерыва, я сразу же назначу ему нового. Чистокол, ты уже готов принять оруженосца, поэтому будешь наставником дымка. У тебя был хороший учитель, коготь, и я надеюсь, ты сможешь передать полученный опыт своему ученику». Молодой темно-полосатый воитель, напыжась от гордости, важно кивнул, выражая свое согласие. Потом подошел к дымку, нагнулся и неловко ткнулся носом в розовый нос оруженосца. Дымок уважительно помахал хвостом, но посмотрел печально. Он тосковал о погибшем наставнике. Синяя звезда еще раз обратилась к племени, речь ее звучала грустно и торжественно. «Сегодня ночью я буду нести почетный дозор у тела Ярохвоста, а на рассвете мы его зароем». Она спрыгнула со скалы и легла рядом с телом Ярохвоста. Многие коты последовали ее примеру, в их числе Дымок и Безух. «Может, нам тоже пойти к ним?» — подумал вслух Огонек. Честно говоря, ему не очень-то хотелось это делать. День был полон событий, и Огонек уже начал уставать. Больше всего он сейчас мечтал найти какое-нибудь теплое укромное местечко, свернуться там и заснуть. Клубок потряс головой. «Нет, только коты, близко знавшие Ярохвоста, проведут с ним последнюю ночь. Я покажу тебе, где мы спим. Палатка оруженосцев вон там». Огонек побрел за клубком к пышным зарослям папоротника, листья которого нависали над широким замшелым пнем. «Вот у этого пня делят добычу оруженосцы», — сообщил клубок. «А сколько их всего?» — поинтересовался Огонек. «Не так много, как обычно. Только мы с тобой, Горелый, Дымок да Горчица». Пока клубок и Огонек устраивались у пня, из папоротников осторожно вышла юная кошечка. Шерсть ее была рыжей, почти как у Огонька, но не такой яркой, а палевой, с едва заметными коричневатыми полосками. «А вот и новый оруженосец пожаловал», — промяукала она, прищуривая глаза. «Привет», — ответил Огонек. Молодая кошка принюхалась. «От него пахнет, как от домашнего. Уж не хотите ли вы сказать, что мне придется спать в одном гнезде с таким вонючим созданием?» Огонек опешил. С тех пор, как он подрался с Долгохвостом, все коты племени относились к нему дружелюбно. «Может, — подумал он, — это сообщение Горелого так на нее подействовало?» «Прости, пожалуйста, Горчицу», — принялся извиняться клубок. «Ума не приложу, что на нее нашло, мехом, что ли, подавилась. Она вообще-то не вредная». «Вот еще!» — сердито зашипела Горчица. «Спокойнее, молодежь», — раздался низкий голос Бурана. «Горчица, никогда не думал, что моя воспитанница окажется такой грубиянкой. Так новичка не встречают». Горчица гордо вскинула голову. «Прости меня, Буран», — тихо сказала она, но по всему было видно, что горчица ничуть не раскаивается. «Вот уж не ожидала, что мне придется тренироваться вместе с домашним котом». «Думаю, ты к этому привыкнешь, горчица», — мягко заметил Буран. «А сейчас уже поздно. Завтра занятия начнутся рано утром. Вам всем троим нужно выспаться». Он строго посмотрел на горчицу, и та послушно кивнула. Когда наставник удалился, юная кошка развернулась и поспешила скрыться за кустами папоротника, по пути демонстративно отвернув нос от огонька. Махнув хвостом, клубок велел другу не отставать и двинулся следом за горчицей. Земля в палатке оруженосцев была выслана мягким мхом. Бледный свет луны окрашивал все вокруг в сине-зеленые тона. Здесь было теплее, чем снаружи, и приятно пахло папоротником. «Где я буду спать?» — спросил огонек. «Где угодно, только не рядом со мной», — фыркнула горчица, подгребая к себе мох. Клубок и огонек переглянулись, но ничего не сказали. Огонек тоже подгреб к себе когтями побольше мха. Сделав уютное гнездышко, он свернулся клубком, улегся поудобнее и затих, чувствуя, как приятная нега разливается по всему его усталому телу. Это его дом. Коты грозового племени приняли его в свою большую семью. Теперь он тоже грозовой кот.